Глава 28. Когда профессор остановился у бордюра, дождь превратился в сплошной яростный поток. «Да послезавтра, ребята, ровно в 6!» — крикнул он. «Как в 6?» — удивился Генри. «Ну да, придется наверстывать упущенное». «А что до вас, милочка?» — сказал он, протягивая Ребекке руку. «Это было истинное удовольствие». Ребекка поцеловала его в щеку. Они втроем рванули из машины прямиком домой к Генри. А профессорская машина меж тем медленно тронулась дальше, так громыхнув глушителем, что нагнавшее ее такси резко вывернуло в сторону и наехало на телефонную будку, где прятались от дождя хозяин с собакой. На кухне у Генри они досуха вытерлись полотенцами и сели за стол, а Генри тем временем взялся варить кофе по-гречески. Ребекка включила радио. Единственная радиостанция, на которую был настроен приемник Генри, передавала классическую музыку, звучавшую с легким потрескиванием. «Одна из французских сюит», — сказал Джордж, когда музыка разлилась по всей квартире. «Что?» — переспросил Генри. «Это французская сюита Баха». «Тогда сделайте погромче», — предложил Генри. Они слушали, обернув головы полотенцами. «Очень красивая», — восхитилась Ребекка. «Твоя душная сырая коморка как будто превратилась в огромный венский дворец». «А как, по-твоему, Джордж?» — спросил Генри, предлагая Ребекке сигарету. «Уж не хватила ли она через край?» Джордж пожал плечами. «По-моему, мне пора домой». Ребекка кивнула. «Нет», — сказал Генри, — «пожалуйста, не уходи». Джордж уткнулся глазами в пол и заерзал ногами. «Вам и вдвоем хорошо. Оно и понятно. Так что зачем я вам нужен? Я здесь лишний». Он встал, но Генри встал у него на пути. «Нет», — отрезал он. «Вы останетесь оба, я так хочу». Джордж взял свою сумку. «Я, черт возьми, серьезно», — воскликнул Генри, стоя перед Джорджем. «Я очень, очень хочу, чтобы ты остался». «Понимаю, Джордж, звучит эгоистично. Только прошу тебя, давай попробуем во всем разобраться, несмотря на столь странное стечение обстоятельств. Так уж вышло». «Как же все тяжело», — проговорил Джордж. «Я и подумать не мог, что все так обернется». Тут в разговор вмешалась Ребекка. «Ты же ничего не теряешь, Джордж. Подумай хорошенько, мы с тобой останемся друзьями. К тому же теперь у тебя есть еще один друг, Генри». «Даже не знаю. У меня такое чувство, будто я что-то потерял». «Что верно, то верно», — заметил Генри. «У тебя теперь нет ни малейшей причины томиться в одиночестве». «Тогда почему мне так одиноко, как никогда?» Генри покачал головой. «Но ведь мы с тобой...» Наконец Джордж сел обратно. «Только представь, как мы будем счастливы, если все это закончится благополучно», — взмолился Генри. Джордж кивнул, впрочем, как будто неуверенно. «Ты же сам говорил, мы как братья. Когда-то, давно потерявшие друг друга», — напомнил ему Генри. «Так неужели все это пустые слова?» «Нет», — сказал Джордж. Генри положил руки Джорджу на плечи. «Так что позволь мне взять тебя под свое крылышко. Давай будем 100 дней кряду штудировать старинные книжки», — предложил Генри и, обращаясь к Ребекке, прибавил. «Я хочу взять под крылышко вас обоих». Джордж посмотрел на свои руки. Они сидели втроем и слушали шум дождя. «В таком случае, почему бы тебе для начала не пригласить меня с Джорджем куда-нибудь пообедать?» — наконец предложила Ребекка. Вода, стекавшая ручьями с балконов, собиралась в небольшие речушки и устремлялась к железным сточным решеткам. Сверху о них бились смытые в водостоке апельсины. Потом дождь прекратился, о чем можно было судить, наблюдая за проезжавшими мимо машинами, которые в конце концов перестали махать стеклоочистителями. Рубашка у Джорджа еще не просохла, надевать ее было рано, когда Генри пошел к себе в комнату подобрать ему другую. Через пару минут он вернулся с белой хлопчатобумажной сорочкой с отложными манжетами. «Подарок одного дорогого человека, прямо из прачечной. Думаю, тебе подойдет». «Вполне», — сказал Джордж, осматривая рубашку. «Потом моя любимая фирма. Тем более подойдет». Джордж стал втискиваться в сорочку. Ребекка наблюдала. Опорожнив пару бутылок греческого вина, они вошли в лифт, и тот медленно пополз вниз. Генри убеждал всех остаться у него дома из-за непогоды. К тому же так было бы удобнее попасть на первый пароход, отбывавший на острова. «Мы правда поплывем?» — спросил Джордж. «Ну, конечно», — рассмеялся Генри. «Мы молоды и свободны, лучше и быть не может». «Странно, что все это случилось именно с нами», — сказала Ребекка. «Как будто кроме нас троих в мире больше нет ни души». Джордж остановился у ларька купить небольшую банку пива. Спутники ждали его. Потом Ребекка медленно пошла вперед. Джордж предложил банку Генри. Они молча брели по узким мокрым улочкам. Из дверных проемов ловчонок им кивали зазывалы в сандалиях, как бы приглашая заглянуть к ним на огонек. Когда они шли через главный проспект, снова зарядил дождь. Сначала он проливался тягучими, грузными каплями, а вслед затем забарабанил мелкой, быстрой дробью. Но вскоре он также внезапно перестал, из-за уплывающих вдаль туч выглянуло солнце. Генри повернулся, собираясь что-то сказать. Было ослепительно светло, их тени наползали одна на другую, а вокруг них на немыслимых скоростях проносились планеты, монолиты, спаянные огнем и льдом.